Глава 6. Платье пришлось снять, а вот нижняя сорочка за неимением другого белья осталась. Стоило бросить наряд на кровать, как иллюзия, наложенная Офелией, начала растворяться. С туфлями случилось то же самое. Через пару минут, как я разулась, они приобрели небрежно потрепанный вид. Но плевать. Важным было то, что здесь, в особняке, который компания действительно называла базой, нашлась и приличная, пригодная для проживания спальня и запасной гардероб. Одежда была разной. От цирковых костюмов, ярких и не очень платьев, до простых мужских комплектов со штанами. Именно такой комплект я и выбрала. Заправлять длинную нижнюю сорочку в штаны было неудобно, но что теперь? Ломать голову, зачем тут такая одежда, я не стала. Сейчас меня заботило только одно – обещанная Нейлзом вылазка. Нам предстояло проникнуть на территорию правящего рода, и от этой мысли по коже бежали мурашки. В юности я, конечно, тоже жгла, но последние лет 10 была далека от разного рода авантюр. Там, в прошлой жизни, я успела повзрослеть и остепениться. Не сказать, что к своим 36 я стала занудой, но около того. Поехать в комфортабельный отель на берегу моря – да. Взять палатку и отправиться в лес, чтобы помесить грязь и пообщаться с комарами? В теории, конечно, и не такое возможно. Но когда попа в тепле, это приятнее. Поэтому тут скорее нет. Теперь я готовилась. Да фиг поймет, к чему именно. Я понятия не имела, где эта самая территория и как она выглядит. Тут даже интернета не было, чтобы вбить в поисковик и посмотреть. Схему, как в фильмах про ограбление банков, мне тоже не показали и никаких инструкций не выдали. Просто сообщили, что лучше переодеться в удобное. Ближе к вечеру Артур притащил ужин. Кувшины и несколько свертков из какой-то таверны. При этом вид имел довольно агрессивный, и я, конечно, спросила. «Что?» «Рядом с домом пасутся люди Бертрана», — ответил парень. Новость стала в какой-то степени шоковой. «Да ничего удивительного», — отмахнулась Эйза, которая все это время оставалась в особняке. «Старик знает, что Алексия дружит с нами, вот и заподозрил. Да и кто, если не мы?» «Кто, если не мы?» — отличный девиз. «Но они могут пробраться в дом», — уточнила я. Помнила, что парни упоминали какую-то защиту, но вдруг она лишь отводит глаза от спрятавшихся внутри личностей. «В теории, да», — прозвучал неприятный ответ Артура. «Наша защита слабее, чем, например, в особняке рейдсов, а старик нанимает только хороших магов. Но это частная собственность, очень большое нарушение. Не имея доказательств твоего присутствия, я бы не полез». «Уже что-то. Но теперь я забеспокоилась о том, что скоро мне придется базу покинуть». «Я одолжу свой плащ», — бросил на это Артур. «Сквозь него, да еще при наличии амулета, ни один сканер не пробьет». Вспомнилось то серое, в которое парни были закутаны в момент моего спасения, и стало легче. Амулет-пуговица тоже никуда не делся, и я приколола его возле воротника. Ну что ж, значит, нужно успокоиться и дождаться ночи. Впрочем, стоп, еще один вопрос. Кстати, я обратилась и к Артуру, и к Эйзе. А как долго восстанавливается магический резерв у нулевок? На меня посмотрели очень странно. «Ты что, вычерпала свой резерв?» — озвучил недоумение Артур. «Но как? На что? Нулевки не умеют обращаться с магией, значит, и тратить резерв им не на что». Тут я сделала невинное лицо и развела руками. Признаться, что резерв выпил ключевой артефакт, не могла. «Не знаю». Парень крепко задумался. «Скорость восполнения резерва зависит от многих параметров и, конечно, от тренировок. Если ты никогда не выкачивала магию досуха, если это в первый раз, то наполняться будет долго». «А что за тренировки?» «Выкачиваешь до дна и ждешь, когда восстановится. Чем больше таких циклов, тем лучше. У нас в Академии весь первый курс посвящен такой раскачке. За слово «академии» я, конечно, зацепилась. «А ты на каком факультете?» — поинтересовалась осторожно. «На серебряном». Артур надулся гордостью, а я уважительно присвистнула. «Значит, маг не абы какой, а натуральный. Что ж, запомним». «Но ускорить это восстановление можно?» «Помедитируй, если хочешь». Артур дернул плечами. «Хотя, если смотреть объективные замеры, медитации ничего не ускоряют. Оно восполняется само». В то же время общественная приемная правящего рода, кабинет Дрейка. «Я требую, чтобы вы вмешались», — заявил лорд Бертран, пронзая Дрейка недружелюбным взглядом. «Это чрезвычайная ситуация. Род Майрис много веков служит империи честью и правдой. Вы обязаны помочь». Он сидел в кресле-каталке, за спиной, крепко сжимая ручки кресла, стоял любимый внук. Корифий сопровождал лорда практически всегда, его присутствию Дрейк не удивился. А вот явление самого Бертрана вызвало сначала недоумение, а после скрытую улыбку. Новость была не смешной, но веселой. От старика сбежала невеста. Та самая Алексия Рейтс. «Вы обязаны», — с нажимом повторил Бертран. «Вам, как и мне, прекрасно известно, где она укрылась». «И где же?» — изобразил удивление рыжий. «В особняке на 17-й улице, разумеется». «Серьезно?» Дрейк с радостью продолжил валять дурака. «Да не может быть». Бертран поджал губы, Корифий тоже смотрел недобро. Но второму человеку в империи было не до этого. Побег какой-то девицы — последнее, что могло сейчас заинтересовать. Всю минувшую ночь и весь сегодняшний день Дрейк просматривал и анализировал отчеты разведки. Составлял списки магов, к которым мог перейти ключевой артефакт, и прикидывал, как быть. Одновременно выдавал задания все той же разведке. Куда смотреть, на что обратить внимание, о чем доносить в первую очередь. В перерывах, прикрыв глаза, прислушивался к магическому фону и пространству. Вдруг планы артефакта изменятся, он все-таки продемонстрирует след. Результатов пока не было. Желание отвлекаться от главной задачи тоже. Более того, приемная была закрыта для посетителей, Дрейк никого не принимал. Но старый лорд все же прорвался через секретарей. «Насколько помню, Алексию Рейтс давно отвадили от этой, дурной компании», — произнес Дрейк. «Хорошо, что вы признаете, что компания, в которой состоит и ваш племянник, далека от идеалов», — буркнул Корифий. Высокий лорд подарил внуку Бертрана взгляд из-под лоби. Намек ему не понравился. «Все верно». В голосе самого Бертрана появились мягкие оттенки дипломатии. «Алексия долгое время не общалась с этими молодыми людьми. Но, как понимаю, они каким-то образом объявились в ее жизни и спровоцировали на необдуманный поступок. Либо все еще хуже, и леди похищена». «Кем?» В этот раз Дрейк удивился уже по-настоящему. «Этими детьми?» «Дети ведут себя вопиюще», — заявил старик. «Они слишком много себе позволяют. Роду Майрис требуется содействие правящего рода. Нам необходимо разрешение войти в особняк». «Особняк — собственность рода Уордс», — напомнил Дрейк и, откинувшись в кресле, предложил. «Договаривайтесь с ними». «Да с ними невозможно», — — воскликнул Бертран. — «Вам прекрасно известно, в каких мы отношениях». — «Не мои проблемы». — «В столице творится беспредел». Старый лорд едва не зашипел. — «Алексия Рейтс нездорова. Ей необходимы пилюли, и этот побег, это похищение — не только удар по репутации рода Майрис. Оно ставит под угрозу саму ее жизнь». Дрейк понимал чуть больше, он знал, что жизнь Алексии ничуть не волнует ни Бертрана, ни его внука. Раз так, не его проблемы. Ну и доказательств присутствия девицы Рейтс в особняке на 17-й улице, раз этими доказательствами не потрясают, нет. Я видел Алексию вчера. Проверял ее магическое и физическое состояние. Девушка сильно истощена, но в целом в порядке. «Она была в порядке благодаря пилюлям», — сказал старик упрямо. «Очень сомневаюсь», — парировал Дрейк. «Сожалею, но помочь не могу. Дело не имеет отношения к безопасности страны, а доступ в особняк можно получить с согласия главы рода Уордс. Вмешательство правящих будет превышением полномочий». «Лорд Дрейк!» Вновь попытался возразить Бертран, но Дрейк уже не слушал. Он небрежно махнул рукой, сообщая, что аудиенция окончена. Тут же вызвал секретаря, который заставил посетителей удалиться. Едва за Майрисами закрылась дверь, Дрейк отодвинул кресло и закинул ноги на стол. Все-таки улыбнулся, потому что вариант с побегом позабавил. Да, он тоже подозревал детей, группу мира, как они сами себя называли. Юридически совершеннолетние, а по факту подростки с возвышенными неправдоподобными идеалами. Они считали себя философами, творцами, вольными художниками и периодически норовили сбежать в Вункерс к другим лоботрясам. Нехорошую компанию можно было прихлопнуть, но они, во-первых, никому особо не мешали, во-вторых, если убрать одно объединение вольнодумцев, то тут же появится другое. Поэтому он предпочитал присматривать. Почему бы нет? На миг Дрейку стало интересно, как Нейлс и его приятели разрулят ситуацию с Алексией. Но времени вникать по-прежнему не было. Желание, впрочем, тоже. Рейтсы перешли черту. Предали правящий род и самого императора. Теперь судьба этого некогда великого рода в руках высших сил, а Дрейк даже пальцем не шевельнет. За то, что немало, не станет и добивать. Алексия. Медитацию я действительно попробовала, но, видимо, привычная остановка внутреннего диалога для восстановления магического резерва не подходила. Либо Артур был прав, и медитации в этом вопросе не дают вообще ничего. Было жаль. Мне очень хотелось снова пообщаться с ключевым артефактом, чтобы понять, куда двигаться. Но практика показала, что действовать придется вслепую. Прежде чем покинуть спальню и присоединиться к ожидавшему в гостиной рыжему Нейлзу, я сложила руки лодочкой и обратилась к заслоненному потолком небу. «Пожалуйста, пусть мне повезет, а?» А потом мы пошли. Снаружи было уже темно, стрелки часов показывали без 15 минут полночь. Особняк к этому моменту опустел, Нейлзу предлагалось сводить меня к правящим и вернуть назад. Я проверила, насколько хорошо зашнурованы найденные в местных запасниках ботинки, завернулась в предоставленный Артуром серый плащ, по которому бежали магические искры, и мы, крадучись, вышли на улицу. Учитывая, что за домом наблюдали люди Бертрана, использовали черный ход и тут же ушли в тень. Нейлс схватил за руку и потащил по узкому переулку. Затем мы вышли на широкую улицу и ускорили шаг. Сердце стучало, я трусливо озиралась, но никакой погони не замечала. «Да расслабься», — среагировал на эту панику рыжий. Он был недоволен, но в целом спокоен, и я решила, что парню видней. Один квартал, второй. А дальше нас ждала открытая коляска. Город еще не спал, но огней в окнах было немного. Уличные фонари светили тускло, и я лишь сейчас сообразила, что это магический свет. Откуда берется такая энергия и как ее удалось обуздать, я опять-таки не знала. Но неважно, сейчас меня заботило другое. «Что такое первохрам?» Едва коляска тронулась, прошептала я. Нейлс нервно вздохнул, зато объяснил. «Это место, где зародилась магия». «Так, может, проще туда, к самому храму?» «Не проще. Храма уже нет. Вернее, есть, но к нему не подобраться. затонул несколько тысячелетий назад, когда сместились тектонические плиты. «А колонна тогда откуда?» — удивилась я. «Сумели вытащить со дна. Не знаем кто, не знаем как. Давно было. Сейчас реликвия принадлежит империи и находится под защитой правящего рода». Тут у меня возник еще один не связанный с магией вопрос. «Алексия Рейтс, то есть я. Алексия осиротела, на ее богатство налетели коршуны, а правящий род, получается, не вмешался. И это при том, что император, как мне кажется, обязан своих подданных защищать. Интересно, почему так произошло? Впрочем, нет, прямо сейчас следовало сосредоточиться на нашей вылазке, и я вернулась к теме. Возница был незнакомым, видимо, Нейлс кого-то нанял, поэтому спросила опять-таки тихо. «Есть какие-то правила обращения с колонной?» «Никаких», — буркнул парень. «Просто подходишь и трогаешь». Пауза, и он все-таки не сдержался. «Но это бесполезно, Алексия. Я уже объяснял, ты прикасалась к колонне всего месяц назад». «Месяц назад. Теперь меня должно просто отбросить, да и повышение уровня магии реликвия дает раз в тысячелетие. Артур сказал, что с тем же успехом можно плюнуть в лужу. Но я готова в этой гипотетической луже даже искупаться. Что угодно, лишь бы помогло. А есть другие способы? Дополнительные. Я сделала самые честные глаза. Ведь очевидно, что семья Нейлза в силу статуса может куда больше, чем все остальные». Ответом стало недружелюбное молчание. Но я не сдалась. «Правящий род самый сильный, верно? У вас наверняка есть какие-то повышающие магический уровень секреты». Рыжий тихо опять-таки недобро зафыркал. Мол, если и есть, то все равно не скажу. Хотелось объяснить Нейлзу, что это не прихоть, это про выживание. Обрисовать ситуацию еще раз более доходчиво. Но я быстро пришла к выводу, что Рыжий не склонен к симпатии. Везет на закрытую территорию, и то хорошо. Но если колонна не поможет, придется взять его за жабры и умолять об альтернативных методах. «Дрейк меня убьет», — буркнул в какой-то момент парень. Я как бы посочувствовала и, хотя вопросы родства не интересовали, уточнила. «А он тебе кто?» «Дядя», — пробормотал Нейлс. «По матери». Я подумала и подбодрила. «Не убьет. Мы будем действовать тихо, он даже не узнает». Рыжий напрягся еще больше. «Когда кто-то говорит, что Дрейк не узнает, он обязательно узнает, причем в ту же секунду». «Тьфу на тебя!» — не сдержалась я. «Не надо программировать реальность на гадости». «Программировать реальность? А это как?»